Статья 12. А Сакура Фумио. Телесная красота японцев. Вопросы философии. 2009 год, номер 1, страницы 71 по 74. Увидев длинноногого европейца, нет нужды восхищаться им и восклицать. Как стильно! Увидев светлые волосы и глаза европейской девушки, нет нужды завидовать ей и восклицать, как красиво. Тем не менее, увидев европейского мужчину или женщину, японцы слепо и привычно восхищаются ими и завидуют им, что вошло в традицию и превратилось в нелепый предрассудок. Я осуждаю его. Если бы японцы получше узнали свое тело, они при виде европейца стали бы ощущать свое телесное превосходство. Однако японцы не понимают красоты своего тела. Прежде чем завидовать европейцам и восхищаться ими, следует разобраться со своим собственным телом. Японцы не понимают, насколько черные глаза красивее светлых и насколько они физиологичнее. Однако, если мы взглянем в путевые записки европейцев, которые посещали Японию, то увидим, что на первой же странице, рассказывающей о первом дне пребывания в Японии, все они непременно отмечают, насколько очаровательны черные, влажные и блестящие глаза японцев. Раньше они почитали за образец светлые, мутноватые и глубоко посаженные глаза. И это настолько понятно и совершенно естественно, что при виде глаз японца, блистающих и чистых, как ясное осеннее небо, они пишут об этом на первых же страницах своих заметок. «Сам я ощущаю непередаваемое счастье от того, что мне довелось родиться обладателем черных глаз. Я никогда не считал красивыми белесоватые и бледные европейские глаза». Понятие «блестящие глаза» применимо только по отношению к японцам. Если пойти дальше и от внешнего обратиться к физиологии, то при тщательном анализе выяснится, что и здесь мы найдем немало подтверждений того, что японцам есть чем гордиться. Цвет имеет прямое отношение к свету в его понимании физикой. Известно, что черный цвет обладает наилучшими светопоглощающими свойствами, а чем дальше от черного и ближе к белому, тем эта способность становится меньше. Благодаря тому, что черный зрачок вбирает в себя максимальное количество света, исходящего от объекта, острота зрения увеличивается, а сами глаза меньше устают. Поскольку светлый глаз поглощает значительно меньше света, то и его отражательная способность увеличивается. Вследствие этого световое излучение объекта в значительной степени отражается, а это приводит к худшему зрительному восприятию и большему утомлению глаз. Посмотрите на европейца, который идет по освещенной солнцем улице. От яркого света он вынужден щуриться. Из-за того, что его глаза отражают свет, он не в состоянии ясно видеть, что происходит вокруг. То есть при более ярком освещении европеец не может открыть свои глаза пошире. Значение имеют не только черные глаза сами по себе. В сочетании с черными ресницами и бровями они создают ощущение гармонии и уравновешенной красоты, что опосредованным образом также повышает остроту зрения за счет упорядочивания и концентрирования беспорядочной игры света. С этой точки зрения роль черных ресниц и бровей в качестве защиты глаза также велика. Между глазом и бровями существует известное расстояние, которое позволяет глазу двигаться свободно и беспрепятственно. У японцев между глазом и бровью имеется толстая жировая прослойка. За счет нее сокращение глазных мускулов происходит мягко и скоро. Глаза у японцев работают очень хорошо и быстро, что находит свое объяснение в вышеперечисленных особенностях физиологии. Кроме того, длинный разрез глаз японца позволяет увеличить угол зрения. Если у европейцев он составляет 160-170 градусов, то японцы способны ясно видеть предметы по дуге в 180 градусов. Я проанализировал только один орган глаз, но и в нем удалось найти столько прекрасного. Считается, что черные пышные волосы, которые не спадают, подобно веткам ивы, являются символом крепкого здоровья. И здесь никто не может сравниться с японцами в красоте волос, которыми мы должны гордиться. Сами европейцы говорят, что волосы у японцев неподражаемы. Они восхищаются ими и возносят им хвалы. Те же японки, которые природную красоту своих волос уродуют завивкой и превращают их в какое-то птичье гнездышко, воображая себя при этом западными красавицами, эти женщины поражены болезнью западничества. Они сами отказываются от собственной красоты, восхищаются непонятно чем и заслуживают звания дурех. Тело у японцев некрасивое, ноги у них, во-первых, короткие, а во-вторых, кривые, что очень неприглядно. Подобные слова можно часто слышать от самих японцев.